принимают гостей, покупают мебель, и жизнь у них не омрачена ничем. Большинство вернувшихся из лагерей плюнули и забыли предателей. Некто Д. все лагерные годы мечтал хоть поколотить мелкотравчатого журналистика, который его посадил. Вернувшись, Д. зашел в редакцию и поманил пальцем журналистика. Они вышли на улицу, и Д. услышал писк про жену и детей. Он махнул рукой, зазвал предателя в трактир, распил с ним бутылку и отпустил его с миром. В другом случае, несколько человек, посаженных одной женщиной, очевидно, профессиональной стукачкой, решили нагрянуть к ней с копом в день ее рождения и разоблачить ее пред всеми гостями. Предательница открыла дверь и, увидав у своего порога мрачных людей, в чьей судьбе она сыграла такую роль, испугалась и, схватившись за сердце, тяжело опустилась на стоявший в передний стул. Увидав, как она побледнела, мстители засуетились, побежали на кухню за водой, дождались, чтобы она успокоилась, и ушли ни с чем. Знаменитому Эльсбергу действительно не повезло, что о нем вдруг громко заговорили и даже попытались выкинуть его из союза писателей. Говорят, что всю заваруху поднял не посаженный Эльсбергом человек, а некто, у кого была зарезана диссертация. Он мстил за это виновнику неудачи, Эльсбергу. Зато аспиранты горой стояли за него, потому что надеялись с его помощью выйти в люди. Я не сторонница мести. В нашей стране полвека мстили не только отдельным людям, но целым группам и классам. И все узнали, как страшна месть. И все же, я думаю, что стране не мешало бы узнать своих героев, чтобы в будущем стало труднее их вербовать. Не ссылать и убивать их нужно, а ткнуть в них пальцем и назвать по имени. Но убийцы и предатели находятся под верховной защитой, потому что они ошибались вместе со своим начальством. Постепенно они сойдут в могилы, а новое поколение выдвинут новые кадры убийц и предателей, потому что ни убийство, ни предательство не осуждены. А тайное остается чуть приоткрытым и спрятанным. Разумный эгоизм оправдал себя на деле. Н.Н. содержалась на Лубянке, и ее дело подходило к концу. Следователю для полного завершения не хватало одной мелочишки, нескольких фамилий, названных на следствии. Преступник считается неполноценным, если у него нет сообщников. Для красивого оформления дела, а это у нас очень ценилось, следователю надо было выявить хоть 5 сообщников. Но этого требования упрямая Н.Н. выполнить не соглашалась. Кроме следовательской эстетики, имена сообщников нужны по более серьезной причине. Даже в периоды самого необузданного террора для ареста нужна хоть какая-нибудь зацепка. Донос, информация, доставленная стукачами, а еще лучше – имя, названное на следствии. Это слово я пишу в кавычках, потому что все, что происходило по ночам в таинственном доме, следствием назвать нельзя. Хотя следователь, тоже в кавычках, соблюдал законность, то есть вел протокол, подбирал статью, собирал нужные подписи под приговором. Некоторых обреченных даже возили на суд, который длился несколько минут, и человек получал вышку –